Письмо подтверждало догадку Роберта. Отговорок, придуманных им на прошлой неделе, было недостаточно. Лаура перестанет писать. Стоит ли еще раз попытаться? Лаура, я совершенно уверен, что ты способна справиться с этим без меня. Мое сотрудничество столь незначительно, что не играет никакой роли. Мне бы не хотелось заставлять тебя писать, не испытывая внутренних потребностей в этом. Мне кажется, что это не должно тормозить твой творческий процесс, потому что написанное тобой имеет исключительную ценность. И прежде всего, не переставай посылать мне свои наброски. Благодаря им я узнаю много нового. Целую, Фрейзи. Он отправил письмо, разобрался с остальной корреспонденцией и уехал на работу. Вечером этого же дня, включив компьютер, он обнаружил ответ Лауры.